серо-коричневой развалины, и сейчас еще виднелись там почти сглаженные временем. Ни одна женщина, да и любой обыкновенный человек, будь то молодой, полный сил, скалолаз, не смогла бы в мгновение ока вскарабкаться на высоченный откос, по которому за все время существования замка так и не смогли подняться неплохо вооруженные осадной техникой враги.